крупная квартира отойдет государству. Люба про хлопоты эти знала и, здороваясь с соседками, прятала усмешку. Вот только никак не могла взять толк, почему квартира, в которой почти целую жизнь прожили хорошие люди, называется теперь таким болотно-омутным словом «вымороченная». И слово «отойдет» тоже казалось ей странным. Точно говорили о покойнике. Конец декабря и январь были самыми нарядными, но и самыми трудными в Любином рабочем графике. Народ в преддверии праздников, казалось, прописался в торговом центре, и швабру свою Люба из рук не выпускала, подтирая грязную жижицу с парадно-скользкого пола, и даже на любимое развлечение фейс-контроль времени у нее не оставалось. Все неизвестно, на чем и зачем долгоиграющие праздники граждане блажили. Пили, гуляли и рвали разнокалиберные петарды под самыми окнами, так что Глафирины собаки от страха справляли большую малую нужду прямо на пол. Первые дни Нового года посетителей в самом торговом центре было мало. Спросом пользовался в основном продовольственный супермаркет. 3 января, покрутившись полдня на работе и сдав вахту сменщице, Люба пошла домой. На дороге, как раз между новостройкой и котельной с надписью «Смерть хачам», стояли две машины, пожарная и милицейская, и толпилось изрядное количество праздного люда. «Допились, догулялись!» Злорадной скороговоркой подумала Люба, как вдруг поняла, что обе машины имеют непосредственное отношение к углу нового дома. Точнее, к обувной мастерской. Верхняя решетчатая дверь, которая сегодня утром, как успела заметить Люба, была открыта, потому что Григорий имел обыкновение захватывать для работы часть выходных и праздничных дней. А теперь дверь мастерской валялась рядом, снятая с петель, и вся стена над мастерской, вплоть до окон первого этажа, была в копоти. Отодвигая зевак, пожарных и милицию, Люба шла прямо на красную заградительную ленточку. Петарда, что ли, попала? Вот говорил же я. Хотя что и кому говорила, Люба не знала. «Гражданочка, здесь нельзя!» Милиционер перегородил ей дорогу, но Люба уже успела заглянуть за ленточку, туда, где внизу было черным черно, и плашмя лежала обуглившаяся дверь в подвальчик Григория. «Вы знаете потерпевшего?» Милиционер всматривался в белое, ничего не выражающее Любино лицо. «Соседи моего», — ответила Люба почему-то во множественном числе. «Соседи». Милиционер записал Любину фамилию, адрес и сказал, что она может идти. Но идти она не могла, а все стояло на ватных ногах и смотрело в пустую черноту подвала. Потом кто-то взял ее за рукав и втянул в толпу. Это была большая Тамара. «Люба, что делается, Люба?» Толстые Тамарины губы тряслись, а из глаз одна за другой выкатывались крупные слезы. Бутылку с зажигательной смесью прямо внутрь кинули душегубы. А дверь верхнюю чем-то заклинили. Люба молча слушала Тамару и считала капли, катившиеся по ее красным щекам. Потом сбивалась со счету и начинала заново. А там же у него лаки, кожа, все как полыхнуло. Хорошо, компания мимо проходила, молодые ребята, дверь снаружи открыли, на Грише уже одежда горела. Люба продолжала считать Тамарины слезы. Надо же ей было чем-то занять себя. Тут же скорую вызвали по мобильному. Его в больницу увезли, в нашу. Зинаида сказала, доктор сегодня дежурит. Люба поправила сползший с головы платок, поблагодарила Тамару и пошла домой. Окна соседской квартиры были плотно зашторены. Люба постояла на лестничной площадке. Из-за двери напротив не доносилось ни звука. Дома Люба разделась и села возле окна. Около 6 она увидела доктора Латышева, вышла на лестницу. Не дожидаясь вопроса, Латышев сказал, его перевезли в ожоговый центр. Он очень тяжелый. Потом посмотрел Любе в глаза и добавил, надо пережить. Это надо пережить. Что это, Люба не поняла. но еще больше не поняла последнюю фразу, которую сказал доктор, уже